Глава 12. Я рвал и метал руками и зубами принесенный новый горничный обед, а в голове настойчиво пульсировала мысль Эрцебет. Эрцебет. Где я мог совсем недавно встретить это имя? И хотя по мере насыщения я приходил во все более расслабленное и даже благодушное настроение, мысль не отступала, наоборот, словно въедливый злой комар нудела и зудела в ушах, пока, наконец, в моих отчасти размягченных вином и пищей мозгах не промелькнула одна догадка, точнее, даже не догадка, а зацепка. Я, кажется, вспомнил, что совершенно случайно наткнулся на упоминание о какой-то Эрцебет, перелистывая книгу, которую подсунул мне Карл в библиотеке несколько дней назад. Как раз в то самое злополучное утро, когда был убит, или еще не убит, Дворецкий. Едва лишь зацепка переросла в убеждение, что имя это действительно было в той книге, я вышел из-за стола и поспешил в библиотеку. К счастью, на этот раз там никого не было. Я быстро отыскал нужный том и, отвернув тяжелые темные занавески и приоткрыв громадную форточку, уселся в глубокое кресло возле окна, из которого так хорошо виден был холм, ставший 400 лет назад могилой янычар Ибрагим Бега. Я устроился поудобнее и принялся просматривать книгу в поисках страницы, на которой промелькнуло в прошлый раз имя Эрцебет. Занятие это оказалось кропотливым и непростым, и в первую очередь из-за того, что книга была очень и очень любопытной. Она представляла из себя весьма пространный, компилятивный очерк демонологии и ведовства, обильно снабженной отрывками из сочинений средневековых и более поздних авторов, как светских, так и церковных, посвященных исследуемому предмету, а также документами, своим содержанием близкими тому, который я уже читал. Здесь были фрагменты из «Демономании» Бадена и «О злобе сатаны и злых духов» Аббата Крепе, картины «Непостоянство злобных ангелов» де Ланкра и «Очарованного мира» Бальтазара Беккера и многих-многих прочих трудов, включая, конечно же, знаменитый «Молот ведьм» Шпренгера и Инститориса. Перевод и редакция столетней давности, правда, оставляли, на мой взгляд, желать лучшего, потому что и француз Боден, и писавший, насколько мне известно, на латыни немец Агрикола, и датчанин Торфеус изъяснялись в этом толстенном отчерке равно деревянным, довольно-таки косноязычным штилем, однако же сведения, сообщаемые любознательному читателю, были столь неожиданны и уникальны, что я незаметно для себя ушел в чтение с головой, совершенно позабыв о первоначальной цели своего визита в библиотеку. И не только об этом. За какой-нибудь час я получил самое детальное представление о том, коим образом следует вести, дабы успешно заключить наиболее выгодную сделку с дьяволом или же его подручными, как отличить ведьму или колдуна от обычных людей, правда, преимущественно с помощью пытки, прочел массу достовернейших свидетельств очевидцев о встречах с чертями, привидениями, живыми мертвецами и многое-многое другое. Особенно любопытным было описание средств, которыми пользуются колдуны для того, чтобы творить различные гадости простым смертным. А рассказ о так называемой «мертвой руке» буквально поразил меня и поверг в невольную дрожь и уныние. Изготавливалась мертвая рука ниже следующим образом. Ночью, тайком, нужно было прокрасться к виселице с повешенным преступником, хорошо бы казненным по обвинению в колдовстве же, и тупым ножом отпилить кисть руки трупа, желательно левую, хотя и правая тоже годилась вполне. Потом добычу надо было отнести домой, где, обернув в специально приготовленный загодя саван, крепко отжать так, как женщины отжимают белье после стирки, чтобы выдавить из руки всю кровь. Затем обескровленная кисть погружалась на 2 недели в раствор смеси серы, селитры, древесного угля, горчицы, красного перца и других зелий, а после этого высушивалась летом на солнцепеке, а зимою в печи, которую для такой цели топили исключительно папоротником и вербеной. Готовая же мертвая рука служила своего рода подсвечником для дьяволовой свечи, отлитой из жира, вытопленного из трупа удавленника же, с примесью обычного пчелиного воска и какой-то травы, которая растет только в Лапландии. Итак, дьяволова свеча вставлялась в мертвую руку, и колдовская сила этого орудия была огромна и удивительна. Куда бы ни заглянул вооруженный такой свечой волшебник, все присутствовавшие в том месте люди немедленно впадали в оцепенение и вообще становились как покойники. Естественно, что слуги сатаны в это время могли беспрепятственно вершить над ними любые черные козни и делать все, что им только заблагорассудится. Но это я привел вам лишь один пример. А подобных там были десятки и сотни. Описание шабашей, ведовских ритуалов, жутких случаев порчи из глаза занимали почти 2/3 объема книги. Однако особенный интерес вызвало у меня письмо некоего дворянина своему двоюродному брату в Вену, датированное 1705 годом. Судя по содержанию письма, дворянин этот довольно долгое время служил в армии князя Ракоцы, и вот что довелось как-то услышать ему от жителей одной деревушки. Надо ли говорить, с каким вниманием и волнением прочел я следующие строки. А в завершение своего послания, зная, как охочи вы до подобных историй, приведу здесь, дорогой мой кузен, рассказ местных крестьян об упырях. В маленькой деревне близ Темешваре жил возчик по имени Арнольд, человек угрюмый и нелюдимый. Однажды вез он тяжелые бочки с вином в поместье здешнего барина, и случилось так, что у телеги лопнула ось, и Арнольд свалился на землю, а бочки покатились прямо на него и задавили возчика насмерть. Арнольд испустил дух тут же на дороге, и поскольку не было у него ни жены, ни детей, похоронили его всем миром жители той деревни. Прошло 40 дней, и вдруг в одну ночь внезапно умерли 5 соседей Арнольда, здоровых, крепких мужчин, и на лицах и телах их были видны следы, которые определенно указывали на то, что всех их замучил и убил вампир. Мертвецов схоронили, а потом позвали священника, он 3 осветил дома покойных и окропил святой водой. Прошло еще некоторое время, и вдруг однажды старший брат того возчика Арнольда случайно проговорился в кабаке, как 3 тому назад брат жаловался, будто по ночам его донимают упыри. Ну, как вам известно, простолюдины считают, что тот, кто имел хоть какие-либо связи с вампиром, сам рано или поздно становится упырем, а тут еще брат вспомнил рассказ Арнольда, что тому удалось избавиться от посещения нечисти таким способом. Он ел по ночам землю, взятую с могилы своего мучителя, и натирал все тело кровью и сукровицей, которую днем, таясь и хранясь от людей, надавливал из трупа того вампира. И тогда люди поняли, что Арнольд сам стал упырем, и пошли и разрыли его могилу, а когда крышка гроба была снята, то все ахнули и подивились немало, потому что мертвец лежал в гробу точно живой, дородный, румяный, без каких-либо следов гниения и тлена, весь заросший бородой и с отросшими за 40 ногтями и волосами. Деревенский староста, человек, видимо, умудренный житейским опытом, тотчас же приказал загнать Арнольду в сердце осиновый кол. И когда кол вбили, мертвец вдруг открыл левый глаз и страшно завыл, после чего ему отрубили голову, вырвали глаза и зубы, а тело разрезали на куски и сожгли. Предосторожности ради то же самое проделали и с 5 убитыми соседями Арнольда, потому что ни у кого уже не вызывало сомнений, они тоже стали вампирами. Однако же, — писал далее дворянин, — люди в той округе продолжали гибнуть еще в течение 6 лет. Священник и староста ломали голову, откуда могли взяться в деревне другие упыри, коли ими были приняты такие верные меры предосторожности. Из Темешвари понаехали судебные чиновники и иезуиты, и началось следствие, которое длилось целый месяц и, наконец, установило. Арнольд погубил не только 5 мужиков, но и несколько овец и коров, и люди, которые резали потом этих несчастных животных и ели их мясо, со временем сами тоже становились вампирами. В конце концов, было разрыто больше 30 могил, умерших при сколь-нибудь подозрительных обстоятельствах, и 17 из них оказались вампирами. И только после того, как со всеми 17 упырями поступили точно так же, как с Арнольдом и теми 5, страшная эпидемия в деревне прекратилась. Я бросил книгу на стол и откинулся в кресле. Веселенькая чтенница, нечего сказать. Теперь я был раздражен, даже зол. Зачем? Ну, зачем только меня дернуло тащиться в эту чертову библиотеку и снова брать в руки эту проклятую кошмарную книгу, из-за которой наверняка еще и всю сегодняшнюю ночь мне не будет ни отдыха, ни сна, ни покоя. Едва притворенная дверь слабо скрипнула, и, скосив глаза в сторону, я увидел, как в комнату осторожно и грациозно, переступая мягкими подушечками маленьких лап, вошла аккуратная черная кошечка с белым пятном на шее. Я не успел еще ничего толком сообразить. Я не успел еще даже как следует удивиться, а она вдруг стремительным прыжком вскочила на стол и вцепилась мгновенно выпущенными острыми когтями в страницы раскрытой книги и начала злобно урча рвать ее на мелкие клочья. От изумления и неосознанного еще до конца страха я закричал, и тогда черная тварь, все так же утробно урча, как молния прыгнула мне на голову, инстинктивно заслонив руками лицо, я заорал теперь уже и от боли, потому что мерзкое создание свирепо впилось своими стальными когтями мне в руки и мгновенно располосовало их до крови. В какой-то момент мне удалось отшвырнуть кошку к стене, хотя сила ее была просто невероятна для столь маленького тела. Я вскочил с кресла и, продолжая закрывать лицо с залитыми кровью руками, бросился к двери, и тогда над головой раздалось уже знакомое громкое хлопанье огромных невидимых крыльев. Я подумал, что это конец, и, должно быть, от того, что находился уже на грани нервных и физических сил, страшный удар в затылок даже принес облегчение. Как бы хотелось, чтоб вечное. Сударь, очнитесь же, сударь! Что с вами? Вы меня слышите? Сознание возвращалось так медленно и трудно, словно я судорожно пытался вынырнуть из какой-то ужасной черной бездны и все никак не мог достичь спасительной голубой поверхности и глотнуть живительного воздуха. Но, наконец, я все-таки приоткрыл глаза и увидел, будто в далекой туманной дымке склонившееся надо мной лицо Эрцебет. — Что с вами? Вы меня слышите? — повторила девушка. Губы ее кривились, длинные пушистые ресницы дрожали. Казалось, она вот-вот расплачется. — Ничего. Слышу. Я с трудом приподнялся на локте и, ухватившись рукой за край стола, встал на ноги. — Ничего, уже все нормально. Однако голос мой звучал, должно быть, не слишком убедительно, да и исцарапанные руки были красноречивее любых слов, потому что девушка продолжала глядеть на меня глазами, полными недоумения и страха. Я попытался улыбнуться. — Нет, правда, милая, все в порядке. — Но вы весь в крови? — Ну, так уж и весь. Пустяки. — Пустяки, конечно. Ерундовые царапины, ничего более. Эрцебет покраснела. — Не хотите говорить и не надо. Я услышала крик, прибежала сюда. Я хотела помочь, а вы... Ну, дорогая. Я сделал пару шагов и, поморщившись от боли в кистях, опустился в кресло. Голова моя гудела, как колокол, а в ушах стоял весьма неприятный какой-то свербящий звон. Я осторожно достал из кармана платок и неловко промокнул кровь на руках. Девушка вскочила с колен. — Подождите, сударь, я мигом. В мгновение ока она умчалась и вскоре появилась вновь, неся таз с водой, кусок мягкой ткани, бинт и прозрачный стеклянный флакон, наполненный какой-то зеленоватой мазью. Естественно, как и подобает настоящему мужчине, для вида я немного посопротивлялся, однако эрцебет это мое сопротивление в два счета, естественно, сломило, и быстро и аккуратно, смыв теплой водой кровь с моих рук, смазала глубокие царапины зеленой мазью. Кровотечение сразу же прекратилось, и она ловко перевязала мне ладони белоснежным бинтом. Вот и все, сударь. И снова сделала очаровательный реверанс. — Спасибо, милая, — с чувством пробормотал я и, по-моему, опять собрался сморозить что-то насчет теперь уже не только усталого, но и раненого путника, однако не успел. Девушка внимательно посмотрела мне прямо в глаза и тихо сказала: — Так что же все-таки с вами произошло? Я удрученно развел руками. Клянусь, понятия не имею. Понимаешь, после обеда меня слегка разморило. Вот я и задремал в кресле, а потом, должно быть, внезапно потерял сознание, потому что дальше ничего не помню. Наверное, я упал и обо что-то порезался. Я добросовестно покрутил головой в поисках того загадочного нечто, о которое мог бы порезаться, и, не найдя ничего подходящего, бессильно махнул рукой. Ну, а очнулся уже тогда, когда появилась ты, прекрасная и милосердная, и... Конечно же, она не поверила ни единому моему слову, потому что даже как-то не очень вежливо фыркнула и дернула плечиком. Но уж это, ей-богу, тревожило меня сейчас менее всего. Пусть фыркает и дергает чем угодно, на здоровье. Каюсь, я был бы совсем не против прогуляться с этой девочкой в парке при луне или даже у пруда, но взваливать на ее хрупкие плечики хотя бы малую талику нынешних моих проблем совершенно не собирался. Хватит и того, что в этом замке уже есть один потенциальный кандидат в сумасшедшие, либо уголовники. Впутывать еще и эрцебет в здешнюю чертовщину. Нет. Я даже темпераментно замотал головой. «Mea culpa», как говорили итальянцы. Я лучезарно улыбнулся и дерзко подмигнул горничной, точно уже не помню теперь, каким именно глазом, а, впрочем, это вполне мог быть и нервный тик. «Ну так когда же мы пойдем к пруду гулять по травке?» — по-отечески нежно спросил я, но она не приняла моего отеческого тона. Честно говоря, я и сам принимал его с великим трудом. Меня от него просто выворачивало наизнанку, потому что я чувствовал настоятельную потребность остаться один. И еще раз, особенно в свете самых последних событий, обмозговать свое положение. Но не мог же я взять и выгнать эрцебет из комнаты. И особенно после такой ее обо мне заботы. Естественно, не мог. Вот потому-то я... Как и подобает истинному благородному рыцарю, пригласил ее еще раз на пруд, а она, как и подобает истинно честной девушке, от этого приглашения еще раз отказалась. — Нет, — покачала головой эрцебет. — Нет, я не пойду с вами на пруд, сударь. Она какое-то мгновение молчала и вдруг еле слышно произнесла: — Да вы ведь и сами этого не хотите, правда? — И что ты? — всплеснул я руками. — Что ты? И как у тебя только язык повернулся такой сказать? Но она снова покачала головой. — Нет, сударь, вы хотите не этого. Я остолбенел. — А чего же? Она усмехнулась. — Ну, точно, пока не знаю, но полагаю, что могла бы вам в этом помочь. — В чем этом? О, Господи! Я был совершенно обескуражен загадочным тоном и каким-то странным новым выражением лица эрцебет. Да неужели же все в этом замке, кроме самой его светлости давным-давно знают все. Но я лишь уклончиво пожал плечами, и горничная опять рассмеялась. — Ладно, не буду вас мучить. Если хотите, я приду сегодня к вам в комнату. От неожиданности я вздрогнул и изумленно уставился на девушку. — Так хотите вы или нет? — спросила она. Я чуть не свалился с кресла. — Конечно, хочу. — А когда? — Ну, часов в 10 или 11. Как только управлюсь со своими обязанностями. Глаза ее вдруг округлились, и щеки вспыхнули маковым цветом. — Постойте-ка. А что это вы, интересно, такое подумали? Я подумал, что мало ли что я такое подумал. А вслух сказал, ничего я не подумал. Подумал только, что вы придете сегодня в мою комнату часов в 10 или 11, как только управитесь со своими обязанностями. А еще подумал, что лучше бы все-таки в 10. — Вы снова надо мной издеваетесь? — поинтересовалась она. — Нет, — сердито буркнул я. — Это вы издеваетесь над бедным, несчастным, больным и усталым путником, — договорила за меня Эрцебет. — Больше не буду, честное слово. — Хотелось бы верить, — вздохнул я. — Ты к мне приходите или нет? — Приходите, — обиделся я. — Но вы даже не спрашиваете, зачем? — Зачем? — хмуро спросил я. И тут она вдруг, точно шаловливая девчонка, показала мне язык, розовый, как у котенка. — Приду, узнаете. — Ну, приходите, — сказал я. — А вы будете хорошо себя вести? В ее сиренево-зеленых глазах прыгали бесенята. — Буду, — тоном заправского двоечника пообещал я. — Мне не впервой. Эрцебет недоверчиво прищурилась. — Только вы должны пообещать мне одну вещь. Я понуро кивнул. — Считайте, что я вам ее уже пообещал. Она просияла. — Так значит, вы поняли, что я имею в виду, и никому не расскажете про то, о чем мы сейчас с вами договорились? Поскольку я в данный момент прикуривал, то от неожиданности едва не захлебнулся сигарным дымом. — Интересно. А я-то думал, что понял и пообещал ей совсем другое. То, что обычно сначала обещают в подобных случаях 99% всех девушек, не буду расшифровывать, что, выходит, я ошибся. — Так вы никому не расскажете? — уточнила она. — Слово рыцаря, — туманно сказал я. — Тогда ждите. — Жду. Эрцебет резко повернулась и пошла к двери. Однако у порога она вдруг остановилась и неожиданно бросила стремительный взгляд через плечо, но не на меня, нет. Знаете, это длилось, наверное, всего лишь какую-то тысячную долю секунды, но я успел перехватить этот взгляд. Горничная смотрела на книгу, раскрытую, частично изодранную острыми кошачьими когтями, книгу, которая все еще лежала на столе. Через мгновение дверь за Эрцебет со стуком захлопнулась, а я сидел в мягком кресле, курил и, тупо глядя перед собой, думал о том, что, кажется, становлюсь слишком уж популярен у такой прекрасной, но такой загадочной и непонятной половины легального и нелегального населения Волчьего замка.